«Правда, надо. Вы фотогеничная, своеобразно красивая, чувственная, благородная», — кивал Булгаков. «Нет, Александр Иванович ошибался», — сказала Любовь Евгеньевна. «Я совсем не фотогенична и для кино никогда не годилась». «Почему?» — удивлялся Булгаков. «Я не согласен с этим». «А о литературе вы с ним беседовали? Говорил ли он вам о том, что пишет, что собирается? Вспомните!» «Бальмонт!» — вдруг восклицала Белозерская. Как-то в 5 часов утра раздался звонок. Я открыла дверь. Передо мною стоял невысокий, длинноволосый, с бородкой в рыжину человек в черной шляпе с преувеличенно большими полями, которые тогда никто, кроме старых поэтов латинского квартала, уже не носил. Передо мною стоял Бальмонт. Мы сели в столовой. Я сварила крепкого кофе. Бальмонт читал свои стихи нараспев, монотонно, слегка в нос. «Вам лично?» — восхищенно произнес Булгаков. «Мне? Не Василевскому же?» Через 1.5 часа, когда Париж уже окончательно проснулся, я проводила его до ближайшего метро. Прошло несколько дней, и опять та же картина. Ранний звонок. Я пошла открывать. Бальмонт вошел со словами. «Я был на пышном вечере, но мне стало скучно и захотелось пожать руки хорошим людям. Я пришел к вам». Ну, можно ли после этого на него сердиться? Опять сидели в столовой, опять пили черный кофе. Василевский повинился, сказал, что неважно себя чувствует, и пошел досыпать. Бальмонт читал стихи наизусть. «Славьте слепую страсть». По розовому от утреннего солнца Парижу провожала его я одна. «Но почему приходил так рано?» — поинтересовался Булгаков. Это тоже смущало Василевского. Он ревновал. Но я в утреннем одеянии была, видимо, действительно хороша. Саша Черный читал мне очаровательное стихотворение из детского цикла. Иван Алексеевич Бунин, человек суровый, но мне всегда улыбался. Павел Николаевич Милюков. Вы не устали от моей болтовни? «Нет, что вы!» — искренне вымолвил Булгаков. Во время следующего свидания он дал ей почитать «Белую гвардию», где описывалось кровавое страшное время в Киеве, свидетелем которого, как и он, была Любовь Евгеньевна. Ее восторженные охи и ахи по ходу чтения были приятны ему. Он не привык к похвалам. Тасе он читал свои первые фельетоны во Владикавказе. Ей все нравилось. Он даже ласково называл ее домашним критиком. Но она была простой гимназисткой, не столь сведущим человеком в литературе, как Любовь Евгеньевна. Белозерская попросила его посвятить эту книгу ей. И он на волне ее восхвалений согласился. К тому же ничем другим угодить ей не мог. Даже жилье не мог найти и оплатить. Но для Любови Евгеньевны это посвящение в знак любви и уважения от автора было не менее важно, чем кров, который она днем раньше или позже обретет. Она знала, что о посвящении Миши непременно узнает Тася, и ее раскол с мужем после этого еще более углубится. С Булгаковым она познакомилась случайно, но кое-что уже знала о нем, читала его произведение в русскоязычной берлинской газете накануне. Особенно поразила его фраза из фельетона «День нашей жизни». Муж мирно беседует со своей женой. Она говорит: «И почему в Москве такая масса ворон? Вон за границей голуби, в Италии голуби тоже сволочь порядочная», — возражает муж. Любовь Евгеньевна сначала восторгается, потом задумывается. Прямо эпически гоголевская фраза. сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось. Вскоре после отшумевшей встречи нового 1924 года вернувшиеся из Берлина литераторы встретились со своими московскими коллегами. Здесь же была и Любовь Евгеньевна. Появились писатели Дмитрий Стонов, Юрий Слезкин и Михаил Булгаков, печатавшие в Берлинском накануне записки на манжетах и фельетоны. Любовь Евгеньевна не могла не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор. Булгаков был возбужден встречей с коллегами, ловил их высказывания, отдельные фразы. Он наконец-то погрузился в тот литературный мир, о котором мечтал. Любовь Евгеньевна вспоминала. «Передо мной стоял человек лет 30-32. Волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор, глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны. Когда говорит, морщит лоб, но лицо, в общем, привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит, способное выражать самые различные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого все-таки походил Булгаков. И вдруг меня осенило. На Шаляпина».